Глава 11. Вернулись, когда уже близился рассвет. Сергей добрел до своей постели и рухнул прямо в одежде. Кажется, последний раз столько эмоций он испытывал в детстве, когда каждое событие воспринималось как нечто грандиозное, а мир вокруг — волшебным. И сейчас он до конца не сознавал всего, что с ним произошло. Кай Вэ-Си сказал, что будет ждать его, и Сергей вынужден был пообещать, что вернется. Но уверенности в том не было, потому что не было понимания, что еще он может сделать. Письмо отправил кто-то, кто хорошо его знал. Что ж, Сергей сделал все, что от него требовалось. Приехал в Лихвин, нашел Селезневу Алису, познакомился с Кай Вэ-Си. Что дальше? Не в силах найти ответы, он уснул, утомленный прошедшими событиями. На кухне шепотом разговаривали две Алисы. «Завтра он уедет», — объявила старшая. «Мог бы сделать это сегодня, если бы не мои маневры». Младшая Алиса вскинула на нее глаза, хотела что-то возразить и не смогла, только ресницы задрожали часто. «Ну, ты чего?» От зоркого взгляда Алисы Игоревны ничто не могло укрыться. «Уедет, как пить дать, сбежит от ответственности, боится малость». «Да он вроде не такой», — мягко возразила девушка. «Конечно, не такой», — рассогласился со мной лететь. «Только сам о себе ничего толком не знает. Делает все по привычке, да как его воспитали». «Своя голова нужна. У Сергея она есть». Алиса Игоревна присмотрелась к внучке. «Да ты на него глаз положила, что ли?» Алиса не ответила. Отвернулась к раковине, стала перекладывать посуду, будто это было самым важным занятием сейчас. «Сама вижу. Думаешь, и он заметит?» «Мне все равно», — отозвалась Алиса. «Ага, ври больше. Завтра он уедет, а ты будешь слезы лить». «Не буду». А сама едва не всхлипнула, вовремя сдержалась. Нечего перед бабушкой нюни распускать. Не положено это будущему научному работнику космического масштаба. А хочется иногда. «Посмотрим. Я бы на его месте, конечно, осталась», — рассудила Алиса Игоревна. «Но Сережа еще не готов». Алиса снова повернулась к бабушке. «А зачем тогда его так рано позвали? Подождали бы, пока повзрослеет». «Некогда мне ждать, Алиса. Годы не те. Пусть учится прямо сейчас. Только он не будет». «Отлично», — девушка всплеснула руками. «И что тогда?» «А ничего. Сережа вернется к себе, продолжит, как и раньше, финансировать никому не нужные проекты, получать с них прибыль. Ну, а я с Егорычем Дмитричем здесь останусь. Кай поначалу будет грустить, потом привыкнет. Хоть снаружи он металлический, а нутро у него человеческое. И что, так никогда не взлетит? Не выйдет в открытый космос?» Алиса Игоревна недовольно проворчала. «Откуда я знаю? Спрашиваешь глупости всякие. Идем лучше спать. Устала я сегодня». И, захромав, пошла в свою комнату. Из приоткрытой на улицу двери раздалось жалобное поскуливание Кекса. «Ну-ну, потише», — обернулась на пороге Алиса Игоревна. «Знаю, что привязаться к нему успел. Да только каждому своя дорога. А здесь он не останется». Пес услышал ее слова и затих. Побрел в свою конуру, хоть и не механизм, а, видимо, все понял. Утром в доме была только Алиса-младшая. Сергей вышел из комнаты полусонный, заспанный. Потирая сонные глаза, он перешагнул через порог и чуть не упал, споткнувшись от развалившегося прямо под ногами рыжего кота. Хотел было выругаться, но, увидев Алису, передумал и заулыбался. «Доброе утро!» — поздоровался. «Доброе», — отозвалась Алиса. Она была в простом домашнем платье и выглядела, по его мнению, еще лучше, чем всегда. «Хотите позавтракать?» «Конечно». Алиса подала ему прямо на сковороде глазунью, посыпанную мелко нарезанным укропом. Сергей, взглянув, спросил: «Свой урожай?» «Что вы, еще слишком рано, все в магазине куплено». Он хмыкнул: «Пожив у вас еще несколько дней, я совсем перестану чему-либо удивляться. Даже тому, что у нас урожай в первые дни лета созревает, ну, это вряд ли. Кстати, цикорий хотите? Кофе у нас не водится». «Пожалуйста», — согласился Сергей. «Надеюсь, вы не подмешаете мне яду». «Уже давно сделала это». Ему хотелось улыбаться рядом с ней. С первого дня эта девушка вызывала самые положительные эмоции, какие только могут быть. Однако она предана своей бабушке и ее делу, и вряд ли согласится когда-нибудь оставить его. «Алиса», — Сергей позвал ее, но договорить не смог. Слова не шли с языка, да и он до конца не решил, о чем хочет ее спросить. «Вам что-нибудь нужно, Сергей?» Замешкался, обдумывая, взвешивая «за» и «против». «Нет, она ни за что не согласится, даже если он позовет ее с собой. Нужна ему?» «Да, рядом с ней он чувствует себя уверенней. Но это то, что нужно ему, быть может, ненадолго, всего лишь разобраться в себе. Поддержка хорошего друга, что ценнее? Но просить об этом ее слишком смело». «Все в порядке, Алиса». Хлебнув напитка, сделал вид, что полностью поглощен завтраком. Алиса не стала допытываться, только подумала, что бабушка в очередной раз оказалась права. Стоит пожить на свете так долго, чтобы научиться читать по лицам то, чего люди вслух не могут сказать. Но иногда, она жалуется, читать совсем не хочется, чтобы не разочаровываться. Люди, они ведь разные думают. Зачем ей все это знать? В дом широкими шагами вошла хозяйка. Она выспалась, перестала хромать и выглядела теперь весьма сурово и решительно. «Ну, Сережа», — первым делом поинтересовалась Алиса Игоревна, «какие планы на будущее?» Тарелку отодвинул в сторону. Алиса тоже отложила дела, вопросительно взглянув на него. Даже коты бросили умываться и уставились на него своими зелеными глазами. «Вы все ждете ответа». Сергей отвернулся в сторону. Ему не хотелось сейчас встречаться взглядом ни с кем. Каждый, казалось, будет его осуждать, а этого ужасно не хотелось. Чувство вины волной поднималось в нем, давило на грудь. Это тяжело, когда от тебя ждут подвига, а ты не можешь его совершить, потому что не знаешь как и не веришь, что это возможно. «Алиса Игоревна, Алиса, я много думал о нашем вчерашнем разговоре и обо всех событиях, с ним связанных». «А Кая тоже думал?» — поинтересовалась хозяйка. «И о нем трудно было собраться с мыслями. Мне кажется, вы что-то напутали. Я хочу помочь вам, но не знаю, чем». «Помоги ему взлететь». «Разве он не может?» «Нет. Ему чего-то не хватает. Технически все исправно, работает как надо, а лететь не может». «Он ведь беспилотный, у него все программы встроены. Зачем ему человек?» — недоумевал Сергей. «А ты пойди у него спроси, может, тебе он ответит?» «Алиса Игоревна», — протянул он. «Что?» — скинулась тут же. «Уезжать собрался? Бежишь, значит?» «Да никуда я не бегу», — возмутился Сергей. «Мне в институт надо, с одним хорошим знакомым посоветоваться». «Это с каким знакомым?» — подозрительно спросила Алиса Игоревна. «Вы все равно не знаете», — хотел отмахнуться Сергей. «Но эта женщина снова нашла, чем удивить его». «С Пискаревым, что ли?» Сергей едва со стула не упал. «Откуда вам известна эта фамилия? Опять розыгрыш?» Она уперла руки в бока, рассмеялась, глядя на него с высоты своего роста. «Сережа, твой Пискарев давно уж наш человек. И то, что он был у тебя преподавателем, я отлично знаю». «Так, может, это он отправил меня сюда?» — вдруг подумал Сергей. Алиса Игоревна махнула на него рукой. «Какая тебе, в общем, разница?» «Большая. Я хочу знать, кто еще на нашей стороне». «На нашей?» Алисе Игоревне показалось, что она ослышалась. «Ты ничего не перепутал?» «Нет», — Сергей поднялся из-за стола. «Если я не знаю, что делать дальше, это не значит, что я все брошу и уеду. То есть, — добавил он, — уехать мне нужно, но не за тем, что вы могли подумать. Бежать я точно не собираюсь. Хочу разобраться во всем, поговорить с некоторыми людьми, и тогда вернусь. Дождетесь?» Бросил взгляд на Алису. Она зарделась от радости. «Все-таки ошиблась бабушка. Может, первый раз в жизни ошиблась. Но как же это здорово!» «Дождемся?» Алиса Игоревна подошла к Сергею близко. «Спрашиваешь?» Бегло глянула на стол, затем спросила. «Тебе варенье баночку с собой положить?» «Положите, будьте добры». «Сливового или вишневого? С прошлого года запас». «Лучше две», — кивнул Сергей. Алиса Игоревна сделала знак внучке. «Неси, мол». Сама потянулась к Сергею, обняла его по-матерински, макушку поцеловала. «Возвращайся, Сережа. Не тяни долго. Время — ценность, особенно для таких, как я». «Помню, Алиса Игоревна, помню. Разобраться нужно». Вот так с места в карьер прыгнул в этот мир, никак опомниться не может, что это с ним наяву произошло. И вроде все объяснимо с точки зрения науки, а сердце поверить не может. То, что в детстве кажется реальным, во взрослом возрасте подвергается сомнению. Да, он много мечтал о том, что однажды этот день настанет. И он, конечно, будет присутствовать. Оказалось, все гораздо сложнее. Ему предстоит запустить Кая в первый полет. «Как?» — вопрос, который мучил Сергея всю обратную дорогу. На пассажирском сидении справа от него развалился Рыжий. Алиса Игоревна предложила взять коллегу в качестве компаньона. Сергей подумал, что роль шпиона коту больше подходила, но вслух ничего говорить не стал. Без возражений взял декота с собой. Чертеж убрал в портмоне, залил полный бак топливом. Митрич притащил две канистры с огорода. Сказал, завалялись. Погладил кекса. Обнял еще раз Алису Игоревну и мило улыбнулся Алисе. Она не подходила к нему, стояла в стороне от всех. И он решил, пусть так и будет. Сейчас это не самое главное. Важно найти для себя ответы и понять, наконец, кто он такой и почему так нужен здесь. А для этого ему нужно вернуться в начало, словно пленку отмотать или пластинку. Не зря же кот ему тогда этот проигрыватель подсунул. «Слушай, Сережа, и вникай. Не сразу все проясняется, а постепенно. Но для того он и ступил на этот путь, чтобы понять, куда он его приведет».